Бич человечества, туберкулез исчезнет. Галерия меланелла легко разводить. Необходима соответствующая температура и большое количество вощины. Но странная участь, моя невероятная судьба, о чем я уже писал в листах 2.12. Доцент Воронцова смотрела в микроскоп и читала это письмо спокойно, раздельно и четко. Прочитав фразу о невероятной судьбе и странной участи врача, который писал эти записки, она откинула голову от микроскопа. На этом обрывается текст. Напряженная тишина водворилась в кабинете. И когда Степан Егорыч, чтобы зажечь верхний свет, подошел и повернул выключатель, шаги его и щелчок показались нерезким стуком, а свет загоревшейся лампочки заставил вздрогнуть. Наклонясь над микроскопом, Степан Егорыч молча прочел ту же записку, а потом рассудительно сказал: «Теперь надо сравнить, сличить с той запиской, которую студент Белянкин подобрал там же с букетом цветов. Вот-вот, спасибо. Увеличьте свет, Серафима Васильевна. Что-то не в фокусе. Спасибо. Да, одна и та же рука, один и тот же почерк и один и тот же способ уменьшения при помощи фотоаппарата». Взволнованный, я наклонился над микроскопом, пытаясь что-то рассмотреть, прочесть, но ничего не увидел. Рядом со мной Степан Егорыч говорил: «Вот что, безусловно, мысль об излечении туберкулеза таким способом весьма оригинальна. Писал не дилетант, врач, специалист. Туберкулез теперь успешно вылечивают стрептомицином, паском и другими медикаментами. С успехом применяют хирургическое вмешательство. Какой же врач этого не знает? А тут вдруг лечение туберкулеза ферментами гусеницы пчелиной моли. Повторяю, предложение весьма оригинальное, но и весьма запоздалое. Юному дачнику подарили микрофотоаппарат, а увеличитель забыли», — смеясь заметила Серафима Васильевна. «И вот наш юный фотограф стал забавляться. Снимал, мудрил, над чем не попало, разные ребусы про эртосфена, старые письма, записки, выписки из старинных медицинских журналов. Попался бы рецепт орощения волос на лысине, сфотографировал бы этот рецепт». Рассеянно я слушал их разговор, пытался повернуть какой-то винт в микроскопе, наклонялся над ним, но опять ничего не увидел и с нетерпением стал оглядываться. «Что, не видно?» — заметила, наконец, Воронцова. Она молча повернула один, другой винт микроскопа. «Теперь хорошо?» «Да, да, спасибо». «А вот другой новый листок, который вы сегодня принесли с паучком». И под стеклами микроскопа обозначился острый, несколько старомодный почерк с легкой вязью, с наклоном вперед, с буквой «Ять», с «И» с точкой. «Странная участь, моя невероятная судьба», — читал я слова и не в силах был оторвать от них глаз. Я вчитывался в слова, всматривался, и стало мне казаться, будто слова звучат, будто их кто-то произносит совсем рядом со мной, глухим старческим голосом. Казалось, микроскоп не только увеличил линейные масштабы слов на бумаге, но и создал звуковую ткань, создал тот объем живого слова, которое, согреваясь и накаляясь теплым дыханием человека, вырывается наружу, звучит, заставляет думать, чувствовать, трепетать сердца слушателей. «Странная участь, моя невероятная судьба». И передо мной возникла в подробностях одна история, которую я услышал ночью в поезде, подъезжая к Ченску. Один неизвестный мне пассажир рассказывал о странной судьбе какого-то доктора, жившего давным-давно в Ченске. Все в этом рассказе было как будто бы и достоверно, но настолько необычно и неожиданно, что вызывало во мне недоверие к рассказчику. Теперь же здесь его слова вдруг ожили и крепко связались с записками, лежащими под микроскопом. «Странная участь, моя невероятная судьба». «Позвольте же, — сказал я, обращаясь к Серафиме Васильевне и Степану Егорычу, — передать вам историю одного доктора, который жил в Ченске. Мне кажется, что эта история проливает свет на записки. Ее я услышал ночью в поезде». «Спросонок?» — иронически спросила Воронцова. «Вы недалеки от истины. Проснулся на верхней полке вагона и слышу... Вы ведь знаете, я ехал сюда, в Ченск, чтобы сесть на пароход и на курорт. Ночной разговор. Толчок. Проснулся. Поезд стоял. С верхней полки вагона было видно, как за окном в темно-синем небе остановилась луна. На последней станции луна медленно и осторожно выплывала из-за водокачки.